«У меня для тебя есть личное письмо», — ответил авторитету, доставая из кармана свернутый лист и делая шаг к нему, что вызвало явное беспокойство у охраны. «От кого сие послание?» — спросил он меня. «Там все черным по белому написано, сам прочтешь, грамотный небось», — нагло ответил ему и протянул свиток в его руки. Тот вопросительно глянул на стоящего рядом мага, но тот только покачал головой, видимо, не чувствуя ни от меня, ни от свитка какой-либо явной опасности. Пару раз маг крепко посмотрел в мою сторону с помощью привлечения силы, это хорошо чувствовалось буквально спинным мозгом. Однако ничего способного привлечь его более пристальное внимание при мне явно не обнаружилось. Про то, как опасен пистолет, они тут еще не знают, а меч за серьезное оружие тоже никто не принимает. Еще бы, когда вокруг столько народу с заряженными арбалетами, мечиком не помашешь, вмиг болтами нафаршируют. Недоверчиво взяв у меня бумагу, Фос развернул ее и опустил глаза к тексту. Секунда, вторая, третья, четвертая, и тут прошла резкая хладная волна сильного колыхания силы. Мгновенно осознав происшедшее, я метнулся практически под самые ноги авторитета, которого в этот момент объяло жаркое, стремительно пожиравшее жирную плоть пламя. На долгую секунду его охрана и маг опешили, и их заминка дала мне шанс беспрепятственно проскочить к ним за спину. Но охрана быстро опомнилась, и в мою сторону полетели болты, едва не зацепив пару раз. Угол дома, куда я отскочил, разлетелся каменными брызгами и деревянной щепой от магического удара большой силы, пролетевшего в каком-то сантиметре от моей головы. Резко вильнув, я благополучно увернулся от второго такого же подарка, подбросившего в воздух целый дом впереди, и сразу трех арбалетных болтов, летящих в меня. «Нет, ребята, мы так не договаривались». Проскочила злорадная мысль в моей голове, в перевороте мечом отбиваю третий разрушительный клубок силы прямо под ноги магу и охранникам авторитета, быстро орудующим рычагами разряженных арбалетов. Последним сильно повезло, удар и последовавший взрыв просто разметал их в стороны, а вот магу прилетело по полной программе. Тот закрылся сплошным ярким и невероятно мощным магическим щитом в форме широкого колокола, и ни сверху, ни сбоку ему совершенно невозможно причинить какой-либо ущерб. Поначалу я даже засомневался, что такой щит пробьет пистолетная пуля, потому сразу не решился стрелять, ограничившись бегством и пассивной обороной. Однако при попадании отбитого сгустка силы в землю брызнувшие из разбитой дороги камни снизу проникли под его покрывало и, отразившись несколько раз от стенок изнутри, оторвали магу правую руку и разбили череп, выбросив наружу его скользкое содержимое. Заметив последствия своего геройства, я стремительно рванул вглубь поселка, сворачивая в боковые улочки. Еще изучая его планировку с дерева, пришел к мысли, что поселок застраивался исключительно грамотно. Если враги, каким-то чудом проломив ворота, ворвутся в него, то защитники смогут легко бить по ним из узких боковых улочек, очень удобных для обороны, и по тем же самым улочкам подводить подкрепления с другой стороны поселка, постепенно вытесняя нападавших обратно или выгоняя их на широкую центральную улицу, простреливаемую с разных сторон из многочисленных укрытий. Теперь же этими улочками может воспользоваться беглец-одиночка, невидимкой обежав по кругу весь поселок и выскочив через противоположные ворота, где охрана еще не прочухалась. Около тех ворот меня все же нагнал мощный ментальный удар, едва не сваливший с ног. В дело вступил еще один сильный маг, но к подобным фокусам у меня уже образовался некоторый иммунитет, а сильную боль в висках можно и потерпеть. От этого удара, кстати, изрядно поплохело не мне одному. Охранники на воротах лежали без сознания. Похоже, неизвестный маг произвел своеобразный парализующий удар по площадям, от которого свои вскоре отойдут, а вот чужаки придут в себя уже в несколько ином состоянии, к примеру, висящими на цепях в темном подвале. Подхватив двойной арбалет у лежащего охранника вместе с полной сумкой болтов, изо всех сил рванул в сторону леса. Как раз ночью проложил тропинку через ловушки, вот она и пригодилась. Но спокойно добежать до деревьев не удалось. Из ворот выкатилась приличная погоня, резко сокращая расстояние и часто стреляя из арбалетов. Впрочем, попасть по быстрой и исключительно верткой, скачущей козликом по полю цели они не смогли, хотя несколько раз болты пролетали в каких-то сантиметрах. Кто-то попал в сработавшую ловушку, истошно заорав на всю округу. Погоня немного отстала, и мне удалось нырнуть в спасительный лес, переводя дух после стремительного забега по минному полю. Кровь громко стучала в висках, Хотелось упасть и немного передохнуть, но не отпускало чувство совсем близкого пристального внимания, идущее со стороны поселка. Укрывшийся там маг силой видел меня и направлял в мою сторону бойцов. Вынырнув из-под куста, я разрядил арбалет в двоих бандитов, ближе всех подобравшихся по моим следам к лесу и находящихся от меня уже на расстоянии 10 метров. В одного попал, другого спугнул, тот резко дернулся в сторону и угодил в ближайшую ловушку. Во все стороны брызнула алая кровь, бедняга даже вскрикнуть не успел. Какая-то мощная сила резко сдавила его со всех сторон, выжимая из него все соки. Толпу преследователей показательные потери явно не воодушевили, и они перестали ломиться через минное поле, начав интенсивно причесывать болтами место, где видели меня в последний раз. Только там уже никого не было, мой путь лежал к дереву, под которым оставался рюкзак и где дожидался своего неспокойного напарника полосатый хищник, которому я уже послал чувство сигнала об идущей по моим следам погоне. От него пришло ответное сообщение, по смыслу переводимое как «враги и тут рядом». Блин, ну откуда они здесь могли взяться? И внимание это постороннее никуда не исчезает. Наверняка от него можно как-то защититься, но мне об этом ничего не известно. Добежав до места последней ночевки, судорожно закинул на плечи рюкзак, а на шею – автоматный ремень. Немного подумав, на ходу взвел рычагом и трофейный арбалет, вложив в него болты. Три тугих качка рычага, взведенные одни плечи, еще три – вторые. Если кто-то за мной сейчас наблюдает, то увидит арбалет и станет рассчитывать дистанцию выстрела, исходя из его ТТХ, тактико-технических характеристик. А у меня появится приличный шанс достать его из автомата, когда тот будет считать себя в полнейшей безопасности. Но сначала надо найти такое открытое место, где можно устроить подобную засаду. Пока ничего, кроме дороги, в голову не приходит. Послал мысленный запрос тигру, знает ли он поблизости какое-либо открытое место. В ответ пришла уверенность. Да, знаю, но вместе с тем чувство совсем близкой опасности, которую я и сам вскоре услышал. К нам ломилась еще одна толпа бандитов через лес со стороны города. Жаль, придется двигаться сначала в противоположную сторону, пока не сброшу хвост. Час хорошего бега по лесам не дал практически ничего. Как висела позади злая погоня, так и продолжала висеть. Постороннее внимание тоже время от времени осматривало меня, а вот моего напарника совершенно не замечало. Поинтересовавшись у него о причинах подобного явления, передав ему ощущение этого самого постороннего внимания, получил ответ, что тому, кто меня ищет, его сначала своими глазами увидеть надо. А это, в силу некоторых причин, мог почему-то сделать только я, другие люди его со стороны не видят, хотя могут ощущать близкое присутствие. Похоже, у него эффективно работает маскировка не только камуфляжными полосками на шкуре, но и какая-то магическая, именно на меня не действующая. Тигр передал ощущение еще одной вражеской группы, в этот раз перекрывающей путь по ходу нашего движения. Преследователи явно гнали меня на ждущую посреди леса стрелковую засаду. Изменив направление и проскочив у них практически под носом, вырвался из кольца цепления, хотя, по ощущениям, такая засада явно не последняя. Больше всего напрягало неисчезающее чужое внимание. Для неизвестного мага мое местоположение не являлось секретом, а значит, и навести загонщиков не составляло особого труда. Требовалось что-то срочно придумать, в первую очередь как-то нейтрализовать того мага. Не может же он следить за мной прямо от поселка. Его удаленное внимание может распространяться на километр-полтора, максимум, два, не больше. Следовательно, есть некоторый шанс поймать его на мушку, если и не убить, то хотя бы хорошенько напугать, коли получится самому устроить засаду в удобном открытом месте, куда вел нас тигр. Словно потакая моим мыслям, мы выкатились на большую поляну, вернее, не поляну, а настоящее огромное поле, где не так давно вырубили лес, судя по остаткам пней и совсем молодой лесной поросли. Вот и увидел воочию, как тут лес заготавливают. В этом месте буквально витал запах смерти. И не суть важно, что погибли только деревья, смерть, она для всех смерть. Но само место просто идеально подходило для моей задумки. Одновременно возникло ощущение, что мы опять вернулись к поселку, сделав большой крюк. Перебежав по краю живого леса на другую сторону вырубки, отправил тигра высматривать среди преследователей мага, передав его примерный образ в цветном халате. Найдя более-менее подходящее для лёжки место посреди расчищенного и уже начинающего постепенно зарастать поля, с которого хорошо можно видеть окрестности, принялся ждать. Теперь ко мне сложно подойти, ибо самое близкое расстояние от лёжки до края леса составляло около 300 метров. Плюс здесь весьма заметный холмик, и я оказываюсь сверху над всем остальным пространством. Достать меня из арбалета можно только навесом, причем всего из пары мест, а щелкать клювом, имея автомат с оптикой, совсем не в моих правилах. И самое главное, тут полностью пропало постоянно давящее на мозг постороннее внимание. Словно натыкаясь на разлитую тут ауру смерти, маг временно ослеп или не мог далеко заглянуть. Пока не подошли враги, приладил к автомату оптический прицел. Эх, не удалось его пристрелять раньше, теперь придется сделать это по ходу боя. Достал все снаряженные магазины и выложил их перед собой. Взведенные арбалеты и болты к нему положил рядом. Пришло время умирать, господа разбойники, пробилась до сознания злорадная мысль. Господа не заставили себя долго ждать. Сначала из леса выскочили трое, потом заскочили обратно, осторожно выглядывая из-за деревьев. Меня они не заметили, но знали, что я прячусь где-то тут, и добровольно подставляться под арбалетный болт или автоматные пули никто из них не пожелал. Стреляные оказались воробушки, быстро соображали, чего от меня можно ожидать, но и мне по ним стрелять рано. Догадываясь, что сейчас меня будут банально окружать, дабы потом взять тепленьким, я терпеливо ждал, когда на сцену выйдет маг. Свалив его, точно сумею пробиться через неплотное кольцо окружения. Мои расчеты постепенно начали оправдываться. Противники вскоре появились из другой стороны поля, кольцо окончательно замыкалось. От тигра пришло слабое чувство, искомый маг где-то рядом и быстро движется сюда. Ну да, куда уж без него-то. Липкое внимание тоже стало изредка пробиваться до меня на какие-то считанные мгновения. Послал зверю вопрос: «Ты с ним сможешь сам справиться?» На что получил ответ: «Много людей, слишком опасно». Ну да, это же не его охота, зачем ему зря рисковать. Постороннее внимание стало пробиваться все чаще, но опять же совсем ненадолго, едва касаясь меня и стремительно убегая обратно. Сейчас этот ходячий радар подойдет поближе и начнет массовую артиллерийскую подготовку, обеспечивая эффективную корректировку. Против тучи арбалетных болтов с неба у меня немного шансов. Тело хоть как-то прикрыто броником, а вот руки, ноги и голова, нет. Аккуратно, дабы не засекли со стороны леса, и пользуясь тем, что они смотрят снизу вверх, вытащил саперную лопатку и стал откапывать стрелковую ячейку. Вернее, просто небольшую ямку, куда можно спрятать ноги и хотя бы половину туловища. Какая-никакая, но защита. Ага, кто-то там кричит, предлагая сдаваться. Ну-ну, и подошел ты как-то слишком близко, можно даже из арбалета попасть. Но что-то ты слишком щупловат, парнишка, скорее всего тебя, беднягу, просто послали, чтобы, выстрелив по тебе, я дал знать остальным, где залег. Подождем. Вот тигр сообщает направление, откуда стоит ждать появления мага. Далеко, метров 500 до того края леса, трудно попасть даже с оптикой. Остается только понадеяться на удачу, которая до последнего времени часто пребывала со мной, может и сейчас повернется ко мне своим лицом, а к бандитам задом. Так, кто это у нас там? Действительно, на край леса вышел расписанный индюк в халате и что-то активно показывает сопровождающим его людям, которых там подозрительно много. Как бы ни полсотни человек, выставив примерные поправки на прицеле, перевожу переводчик огня на тройки. Длинной очередью с такого расстояния только зря патроны переводить. Эх, снайперку бы сюда, хотя бы самую обычную СВД, тогда бы точно не промахнулся. Ловлю центральным уголком сетки прицела грудь мага и жму на спуск. В полной тишине отдача ожидаемо бьет в плечо, картинка в прицеле резко размывается. Когда вновь нормально вижу, куда стрелял, с легкой досадой понимаю, что промазал. Вернее, в кого-то как раз попал, и даже не в одного, но маг стоит на месте, вращая головой и совершенно не понимая, что к чему и откуда прилетела непонятная смерть. Быстро вношу боковую поправку в прицел и опять бью двумя короткими очередями подряд. Вот теперь, кажется, попал. Маг улетел в кусты, рядом упало еще несколько человек. А не надо стоять, густо сбившись в одну кучу, и как бараны смотреть на новые ворота. Довершая дело, выпускаю по тому скоплению народа еще три очереди, расшвыривая совершенно деморализованных бандитов. Все же хорошая машинка это тайк. По сравнению с обычным калашом пули ложатся кучно, приклад как бы вжимается в плечо, прилипая к нему. Перевожу флажок переводчика огня на одиночные и бью несколько раз подряд по тем, кто еще не до конца понял, что их начали банально убивать. Попал всего один раз, но и этого вполне хватило, чтобы вызвать настоящий переполох. Довершил дело мой полосатый напарник, стрелой вылетевший из леса и сваливший ударами когтистых лап сразу нескольких человек. Оставшиеся в живых стали в панике разбегаться, кто-то ударился в лес, кто-то выскочил на поле и побежал прямо в мою сторону. Подпустив беглецов поближе, свалил их одиночными выстрелами. Все это произошло буквально в несколько длинных-предлинных секунд. Субъективное время резко сжалось и, только когда первый рожок патронов окончательно опустел, развернулась вновь, побежав с удвоенной скоростью. Заменив магазин, стал искать новые цели, судорожно осматривая края леса вокруг себя. Но их пока не наблюдалось, противники попрятались и не желали подставляться. Преследовавшее меня внимание тоже исчезло. Мага все же удалось шлепнуть. Интуиция заставляла пошевеливаться, а не сидеть на месте. Враги скоро придут в себя и рванут на новый штурм, в этот раз решительный и беспощадный, горя справедливым желанием отомстить за своих погибших товарищей. Быстро собрав свои вещи и подобрав стреляные гильзы, стал отползать в сторону, откуда вышел маг. От полосатого компаньона пришло мысленное сообщение: там сейчас все разбежались, и можно смело выходить. Проползя метров 20, вскочил и побежал в полный рост, закинув автомат с арбалетом за спину и взяв в руку меч. Еще раньше отметил, когда он находится в руке, мои движения становятся более резкими, возрастает скорость и реакция, чем сейчас и воспользовался, желая гарантированно опередить своих врагов. Попасть по мне со стороны леса из арбалетов они смогут только случайно. Подтверждая мысли, мимо на приличном расстоянии пролетели несколько болтов, на излете воткнувшись в землю. Я только прибавил скорости, не думая ни пригибаться, ни уворачиваться. Когда подбежал ближе к месту, где в последний раз видел мага, я нашел его еще живого. Отделался, гадина, лишь легкой сквозной раной правого плеча. Взмах меча оборвал его судорожные попытки что-то направить в мою сторону, легко отделяя голову от тела. Как-то слишком ловко это получилось, как будто кто-то направлял мою руку. Подобрав небольшой амулет, выпавший из руки мага, и взяв упавший с его перебитой шеи большой круглый медальон, рванул туда, куда звал меня мой напарник. Для сбора прочих трофеев не было времени, спиной явственно чувствовал, как постепенно подходят ближе все еще многочисленные бандиты, наконец-то отошедшие от первого шока неожиданных потерь. Даже потеряв свой ходячий радар, погоня не желала нас отпускать. Врагов стало еще больше, видимо, вернулись обратно ушедшие раньше в леса группы бандитов. Убитый маг оказался явно не последним. Кто-то ведь меня ментальным ударом в поселке глушил. А теперь за нами просто идут по следу, превентивно перекрывая направление, через которые от них можно улизнуть. Очень неприятная ситуация. И второй раз засаду со стрельбой не устроишь, просто не дадут. Слишком близко они подобрались. Чувствую, отрыв от ближайшей группы метров 300 или даже чуть меньше. Если сейчас выскочу на открытое пространство, успеют расстрелять. С боков тоже кто-то есть, как подсказывал мне тигр. Дальше нельзя идти, там смерть. Дошла до меня его очередная мысль. Что там впереди? Отправил ему свой вопрос. В ответ пришла едва различимая картинка в виде большого разлома в земле, откуда тянуло каким-то очень неприятным запахом. И возникло ощущение, что именно этот запах и был той самой смертью. Меня же, судя по всему, гонит именно туда, и возможности свернуть в сторону, не нарвавшись на боковой заслон, похоже, больше нет. Но вы не на того напали, ребята. Шанс, что недавно сделанный респиратор на магической основе мне поможет успешно преодолеть следующие препятствия, явно больше 50%. Не знаю, какой газ собирается в этом разломе, подозреваю, сероводород или какая-либо подобная гадость, но деваться, похоже, просто некуда. Передав полосатому напарнику благодарность за все и, как мог, пожелав удачной охоты, попрощавшись на всякий случай, если больше не свидимся, направился прямиком туда, куда так старательно хотели загнать беглеца многочисленные преследователи. Уже на дальних подходах к разлому ощутил легкий смрад. Сложно передать его составляющие, там столько всяких зловоний вместе намешано. Явно не один лишь сероводород. Нацепив на лицо респиратор, вдохнул через него сильно похолодевший воздух. Все запахи как отрезало, но гарантии абсолютной безопасности вдыхаемого воздуха, естественно, не было. Впрочем, выбор невелик: или гипотетически возможная смерть от отравления, или гарантированная от арбалетных болтов. В первом случае трофеи бандитам не достанутся, хоть так им напоследок отомщу. Спрыгнув в большой овраг, который постепенно только расширялся и углублялся, пронизывая приличный участок леса и дороги, нашел на его дне множество мумифицированных трупов. Тут нашли свой последний приют люди и животные, осматривать их мертвые тела на предмет полезных предметов не было никакого желания. В глазах появилась крайне неприятная резь. Не представляя, сколько еще продержусь среди ядовитых миазмов, старался как можно быстрее проскочить опасный участок. Пара километров бега с препятствиями, и спешно выбираюсь из разлома опять в лес, уже на другой стороне дороги, где меня никто не ждет. Пробежав в сторону еще километр, решился снять респиратор, все еще не веря, что остался жив. Глаза перестали слезиться, вернулись лесные запахи, а ощущение близкой погони полностью исчезло. Какие-то люди смутно ощущались где-то вдали, но они двигались совсем в другую сторону, только удаляясь от меня. Даже не стал удивляться таким неожиданно прорезавшимся талантам от неожиданно навалившейся усталости. Все же несколько часов беспрерывного бега даром не прошли, но и стоять на месте категорически не стоило. Подтянув одежду и поправив амуницию, сделал пару глотков эликсира жизни, помогающего быстро вернуть упавший тонус, и зашагал по лесу в сторону города, как смог определить направление на него по солнцу. Попробовал связаться с тигром и уловил едва заметные ощущения на самой грани восприятия. Передать ему сообщение, что его горе напарник все-таки остался жив, думаю, удалось, а вот договориться встретиться где-либо в безопасном месте можно и не пытаться. Так и не останавливаясь ни на минуту, без остановок прошагал до самого заката, а потом и половину ночи, выйдя наконец-то на каменную дорогу. Устроив небольшой привал, хорошо подкрепился и вычистил одежду от грязи и посторонних запахов, вновь двинувшись в путь и собираясь так и идти до самого города. Силы ко мне постепенно вернулись, и я перешел с шага на легкий бег, рассчитывая к полудню следующего дня оказаться за его стенами. Появилось смутное предчувствие, что стоит поторопиться, пока кое-кого не стали ловить по всем смертным землям. Эх, и разворошил я гнездо злых шершней на свою голову. Глава 14. Второе возвращение в город. На обратном пути пытался проанализировать, почему Сом отправил меня практически на убой, хотя при этом распространялся о каких-то иных делах. Что же это такое было? Неужели такая особенная проверка? Выжил, ты настоящий везунчик. С тобой можно работать дальше, подкинув очередное тухлое дельце. Ну а коль не повезло, что ж, всякое бывает, помянем добрым словом такого хорошего, но очень глупого человечка. Возможно, у авторитета имелись свои веские резоны сыграть мною в темную. Вряд ли ему больше некого было послать передать ту записку. Даже из числа тех, кого совершенно не жалко. Там чувствуется какая-то особенно хитрая комбинация, состоящая из множества ходов, в которой мне еще предстоит сыграть важную роль. Но дальше вести дела с Сомом в таком ключе совершенно не хочется. Тут ведь не один город имеется, а целых три. Заберу свои вещи из искательской гостиницы и свалю куда подальше. Можно и сразу свалить, даже не заходя, только патронов при себе мало. Мысленно проскочил мимо и совершенно безумный вариант отсидеться где-либо в лесу. Про волны дикой силы уже успел было подзабыть. Вспоминать, когда она пойдет над головой, почему-то совершенно не хотелось, ибо живые примеры такого попадания некогда имел возможность наблюдать своими глазами. Уж лучше сразу сдохнуть, чем превратиться в безмозглого зомбака. Катастрофически не хватало информации. Да, такая простая и тривиальная идея перехватить небольшую группу бандитов и взять разговорчивого языка так и подкупала своей новизной и оригинальностью. Только кто кого станет перехватывать, еще совершенно не ясно. Сильно напрягало воспоминание, как слаженно действовали отдельные группы бандитов, когда гонялись за мной по лесам. Не сами же они по себе такие умные, без грамотного руководителя так точно не получится. А я ведь его совершенно не ощущал. После всех пережитых приключений мне теперь удается чувствовать людей на расстоянии. Правда, стабильными эти чувства назвать сложно, то есть, то нет. И от хорошо организованной управляемой со стороны охоты уйти не так уж много шансов. В общем, возвращаться в город – не самый лучший вариант, да только остальные виделись еще хуже. Стражники у ворот встретили одинокого искателя весьма неласково и пытались заставить его перетряхивать перед ними свой мешок, даже не намекая на возможную идею заплатить им мзду. После долгой дороги я был на взводе от раздражения и усталости, и лишняя пара минут ожесточенных препирательств могла запросто обернуться ожесточенной стрельбой. Палец уже лежал на спусковом крючке автомата, переведенного на стрельбу очередями, и мне было плевать на все возможные последствия этого шага. Вчерашние кровавые события уже сдвинули психику куда-то не туда. Я хотел непременно раздавить этих трусливых алчных мразей, лишь бы они не стояли сейчас на моем пути. Спасли стражников от неминуемой расправы какие-то люди, стоявшие неподалеку от ворот. Как-то опознав во мне именно того, кто им сейчас необходим, к нам подошли сразу двое, хотя изначально они были не вместе. Один, сильный и весьма опытный боец, это сразу чувствовалось по его цепкому взгляду и дополнялось соответствующей амуницией. Серая, плотно сидящая, хорошо подогнанная по телу кольчуга, два длинных меча по бокам, видимо, он может работать сразу двумя руками, а это, как я хорошо помнил, далеко не каждому дано. Дополнял его экипировку гвардейский двойной арбалет за спиной. Второй оказался магом. Тех легко отличать друг от друга по их балахонам, на которых чем больше разноцветных кружев, тем явно больше формальное звание самого мага, или, если сказать по-нашему, обычных понтов. У этого конкретного представителя с ними все в полном порядке. На его халате разве только мелким крестиком не вышивали. Явной угрозы со стороны подошедших людей не ощущалось, а от воина тянуло чувством легкой симпатии. По магу сложно что-то сказать, тот смотрел на меня весьма недоверчиво и с едва заметным презрением. Заметив интерес подошедших, стражники сразу же отстали и вообще постарались сделать вид, как будто они тут просто погулять вышли. Так вот кто разбойникам фасокровавую баню устроил. Воин подошел ко мне вплотную и, улыбаясь, незлобно сверлил взглядом. «Я, Торопыга Кабан, лидер северного клана Искателей», — представился он, протягивая мне руку для рукопожатия. «Витас Хитрован», — назвав себя, пожал я поданную мне ладонь. «Сначала прими благодарность от всех ребят, сумевших благополучно сбежать из разрушенного барака, пока бандиты безуспешно гонялись за тобой». Он полез в карман и достал оттуда золотой сиун, передав его мне, заметив: «Это тебе от нас пока на самые ближайшие расходы, об остальной благодарности поговорим позже. Как появится возможность, подходи в трактир у этих ворот, кликни меня, к тебе есть стоящее дело». И, презрительно взглянув на переступающего с ноги на ногу мага, добавил: «Тут тебя тоже кое-кто давно дожидается, ты не сильно доверяй им». «Ага, мог бы и не предупреждать, после всего происшедшего у меня к той компании доверия и так никакого не было». Заговорщицки подмигнув и дружески похлопав по плечу, Кабан направился к группе искателей, стоявших невдалеке. Сразу же оживился подошедший вместе с ним маг, которого ожидание своей очереди уже хорошенько достало. «Авторитет Сом сказался проводить тебя к нему, как только ты появишься в городе. Следуй за мной, искатель». Он развернулся и размеренно зашагал к центру города. За моей спиной из ближайшего проулка вышел еще один маг и пара воинов с заряженными арбалетами в руках. Вот с кем-кем, а с Сомом ссориться прямо сейчас пока совсем неохота, хоть он и подставил меня со своим заданием. «Ага, совсем простое послание донести. Какая-то небольшая бумажка с рукописным текстом. А что от его прочтения кто-то жарким пламенем на моих глазах сгорел? Это какие-то несущественные мелочи. И что потом как зайца с ворой псов по лесу полдня гоняли? Вообще ерунда. Да еще прислал встречать этого напыщенного индюка, возомнившего о себе невесть что. И ни одного его, а целый комитет по встрече и сопровождению. Вдруг подумаю сбежать». Но лидер искательского клана своим предложением серьезно обнадежил: «Похоже, меня сразу не станут убивать, сначала попробуют поговорить. Ладно, встречу авторитета и все ему в таком духе и выскажу, а высказав, свалю. И хрен он мне что еще сможет вчинить, даже слушать не стану». Но сразу высказать все наболевшие не получилось, да и вообще все прежние мысли и планы как-то незаметно дали сбой. Во дворце меня встречал не сам авторитет, а та самая красивая девушка Эль. От ее призывного взгляда я почему-то сразу терял самообладание и боевой напор, думая только о чем-то совершенно постороннем. И когда вошел сам авторитет, он, взяв девушку за руку и подведя ее ко мне вплотную, заявил: «Как и обещал, Аэль теперь принадлежит тебе по праву совершенного дела, на что дано мое слово авторитета». Я только бессильно хлопал глазами, совершенно не представляя, что сейчас требуется сказать. Все мои мысли сейчас пребывали где-то в районе ниже пояса, чему, Кстати, сама девушка явно обрадовалась, и ее совершенно не волновало, что ее вот так, как какую-то домашнюю собачку, подарили какому-то левому мужику, который ее вообще видит всего лишь второй раз в жизни, да еще смотрит так похотливо. Насладившись немой сценой под названием «Приплыли», Сом махнул рукой, призывая еще кого-то из своих слуг. Из какой-то невидимой прежде двери вышли четверо вооруженных арбалетами охранников и пара магов. «Сейчас пойдем смотреть ваш будущий дом». Авторитет похлопал по моему плечу, привлекая куда-то далеко-далеко сбежавшее внимание. «Ты же хотел тут иметь свой дом, Хитрован. Я помню твое высказанное желание и готов пойти тебе навстречу, всего за пару совсем несложных для тебя заданий. В другое время высказал бы ему все то, что думаю о таких заданиях, о таких заказчиках и вообще обо всем этом мире, где вместо спокойной и размеренной жизни требуется постоянно резать друг другу глотки или отрезать какие-либо другие части тела. Но мне пока еще слишком далеко до того умения так ловко крутить людьми, которым обладал авторитет Сом. Вот ведь как точно все рассчитал, вместо того чтобы устроить скандал, я стою тут и киваю ему, словно китайский болванчик. Разумом все понимаю, и тем не менее не могу ничего с собой поделать. Прямо наваждение какое-то. Оставь здесь свой мешок и оружие, с ним ничего не случится. Он опять хлопнул меня по плечу, частично приводя в сознание. Теперь ты владеешь женщиной и должен обладать всем необходимым, чтобы она не чувствовала себя несчастной, продолжил авторитет методично капать на мозги, пользуясь моим гипнотическим состоянием. И для тебя вскоре представится хороший шанс оказать мне пару простых услуг, дабы получить все необходимое для счастливой жизни и должного статуса. Идем, посмотришь свое будущее постоянное жилище. Мы вышли из дворца и прошли всего один квартал от центральной площади, подойдя к воротам, открывавшим путь через высокий каменный забор, отделанный вычурной лепниной, изображающий людей и зверей, вставших на задние лапы. Ворота тоже украшались фигурной ковкой, вернее, произведением магического искусства мастера в металле. Приложив небольшой медальон-ключ к воротам, Сом распахнул их, пропуская нас вперед. За воротами располагался весьма запущенный с виду сад, через который вела широкая тропинка, мощенная шестиугольными разноцветными плитами. Пройдя по ней через деревья, мы оказались перед весьма немаленьким трехэтажным особняком, который, конечно, заметно уступал дворцу самого авторитета, но, похоже, оказался вторым или третьим по величине строением в этом городе. Запоздало вспомнив о том, что здесь размер дома определяется по статусу владельца, я вообще перестал что-то соображать. То ли меня в особо значимые члены местного общества записывают, то ли просто решили пустить пыль в глаза. По-хорошему, сейчас стоило бы бросить все и бежать куда подальше в смертные земли, пока поздно не стало. Но идущая со мной под руку красивая девушка мешала разумным мыслям одержать верх в моей голове. Чтобы открыть входную дверь, тоже потребовался амулет. Обычные замки тут явно не применялись. Но вся эта защитная магия совершенно не помогла предыдущим хозяевам этого дома. За дверью обнаружились характерные свидетельства ожесточенного штурма. Перевернутая мебель, местами что-то типа разбитых баррикад, следы применения боевой магии, арбалетные болты, крепко засевшие в стенах, темные пятна засохшей крови на полу. Защитникам и атакующим не удалось избежать больших потерь. Бывшие обитатели дома бились практически за каждый поворот коридора, за каждую комнату. Но даже отчаянный героизм их не спас. Или нападавших было сильно больше, или у них оказалась лучшая организация и вооружение. Видя мое далеко не самое лучшее настроение при виде внутренних помещений, Сом решил рассказать о причинах, приведших здание в такой плачевный вид. Раньше здесь жил уважаемый человек Вадос. Не авторитет, как ты мог подумать, просто действительно уважаемый человек. Но он кое-что сильно не поделился авторитетом Фасом, которого ты уже видел. Ему бы сразу прийти ко мне, и все вопросы тогда решились бы сами собой. Гордость не позволила. Фос же не стал долго ждать и прислал своих головорезов. Много прислал. Сначала они поодиночке под видом искателей прошли в город, а потом ночью напали на дом Вадоса. У них нашлись специальные амулеты для прохода внутрь защиты из подчиненной силы, и даже один боевой повелитель сил с четырьмя буси попроще. Мы просто не успели вовремя их переловить или остановить, но не позволили им безнаказанно уйти. Никто из людей Фаса отсюда живым не ушел. С тех пор в городе нет достойного человека, кому по праву и достоинству может принадлежать этот дом. Ты же справился с самим Фасом, потому по праву его победителя можешь на него претендовать. Да уж, умеет Сом говорить комплименты, но при этом опять есть ощущение какого-то двойного дна, а может быть, и не только двойного. С чего бы ему делать такие щедрые подарки? Наверняка опять какую-то хитрую комбинацию задумал. Ладно, как говорят у нас, дареному коню в зубы не смотрит. Раз собираются подарить дом, то отказываться не стану. Стоит задуматься, во сколько обойдется его ремонт. Однако авторитет решил за меня и этот вопрос. Пока ты будешь делать дела для меня, здесь все приведут в порядок мои люди под присмотром твоей женщины Аэль. Она хорошо знает, что нужно сделать. Девушка утвердительно кивнула, подтверждая свое согласие заняться этим делом, чем опять сбила меня с деловых мыслей, которые только-только стали появляться в опьяненном нахлынувшими гормонами мозгу. Сейчас пойдем обедать, нам надо еще кое-то решить. Авторитет закончил пока с первого этажа дома и решительно направился к выходу. Остальные этажи, видимо, пребывали в более плачевном состоянии. Однако внутренняя вентиляция работала исправно, здесь не чувствовалось затхлости воздуха помещений, где давно не бывало ноги человека, и даже слоя пыли на полу не замечалось, только следы давнего боя, по которым можно сказать, что он произошел не меньше месяца назад. Когда мы вновь остались вдвоем во время обеда и хорошо поели, Сом посмотрел на меня и, как будто читая мои мысли, заметил: «Знаю, у тебя накопилось много вопросов по поводу своего первого задания». Я кивнул, подтверждая: «Наверное, хочешь спросить, почему тебя не поставили в известность относительно свитка и вообще ничего не рассказали об авторитете Фасе и бывшем искательском поселке? Начинаю догадываться, что тогда у меня просто ничего не получилось бы», — высказал мысль, сразу же пришедшую в голову после первых слов авторитета и своих предыдущих дум. «Угадал». Авторитет кивнул с очень довольной улыбкой на губах. «Имеется у них один очень хитрый буси по кличке Задница, очень хорошо чувствующий любую возможную опасность как для себя, так и для тех, с кем он связан. Если бы ты хоть немного знал, зачем туда идешь, он бы непременно почувствовал даже самые скрытые и тайные враждебные намерения, еще когда ты только подходил к поселку, и у тебя не имелось бы ни одного шанса подойти близко. У Фаса хватало людей и сильных буси. Одного ты как-то пришиб вместе с ним, как мне уже передали. Его кличка Живодер сама по себе о многом говорит. Наверное, он был самым сильным боевым повелителем сил во всех смертных землях. Правда, расслабился при отсутствии постоянной опасности, вот ты его как-то и достал. Даже поверить никак не могу, чтобы какой-то новичок самого Живодера мимоходом завалил. Только ты не обольщайся особо, хитрован, тебе просто очень сильно повезло. Если бы он ожидал боя, у тебя не нашлось бы ни одного шанса против него. Но почему этот Живодер тогда не почувствовал опасности в том свитке, раз был таким сильным и опытным? Он ведь меня сразу проверил, когда я только подошел к ним. Чем дальше рассказывал авторитет, тем меньше я понимал суть происшедшего. А в самом свитке и не было никакой опасности, самая обычная бумага с самым обычным письмом, — усмехнулся тот. Вернее, опасность присутствовала исключительно для авторитета Фаса и ни для кого другого. В свое время он очень неосмотрительно дал мне одну огненную клятву, которую потом благополучно нарушил. Я удивился не столько самой возможности нарушения огненной клятвы, сам ведь сумел с себя подобное стряхнуть, а тому красивому эффекту, который возникает у клятва преступника при получении сведения об ее нарушении. Теперь вся история со свитком стала полностью прозрачной. Никто, кроме Фаса, от той надписи на свитке не пострадал бы. Надпись как надпись, свиток как свиток, никакой магии. Однако, видя мой все еще удивленный вид, Сом решил рассказать чуть больше и немного о другом. Да, пусть для тебя не станут особым секретом знания о том, что при некоторых возможностях огненные клятвы можно обходить. Достаточно просто не знать о факте нарушения клятвы, частично заблокировав или изменив себе память с помощью опытного повелевающего мудростью. Но тогда после восстановления памяти или получения доказательства измены возникает именно тот эффект, который ты недавно наблюдал. Неужели кроме меня других посыльных прежде не нашлось? Почему именно я? От ответа на этот вопрос сейчас слишком многое зависит. Твой особенный характер и стал ключом к успеху. Сом явно предвидел вопрос, и его взгляд сразу же посерьезнел. Ты оказался достаточно смел и очень нагл, сумев пройти все уровни сложнейшей защиты, даже не догадываясь о ней. Все прочие на что-то подобное просто не решились бы, стали бы долго готовиться, вероятнее всего привлекать чужую помощь, и в конечном итоге обязательно попались бы людям ФАСа, которых и тут в городе хватает. Сыграл твой эффект глупого и наглого новичка, на который совершенно не рассчитывали опытные буси его охраны. И как красиво меня просчитали. Эх, вот так сразу, едва знакомому человеку выдать задание, с которым точно не справился бы никто из местных ветеранов. И ведь прокатило, несмотря ни на что, вот это действительно важно. Почему тогда за мной после смерти авторитета такую серьезную охоту устроили? Еще один вопрос, на который стоит получить внятный ответ. С чего за мной бегать, если главаря уже нет? Будь тут привычные бандиты, для них ведь наступало самое благодатное время делить власть. Вместо этого они все как полоумные захотели заполучить исключительно мою голову, причем не считаясь с опасностью и потерями. Ты и вправду еще не понимаешь? Удивился Сом. Нет, помотал я головой. На месте разбойников я бы активно выяснял, кому теперь занять освободившееся место главаря, а не за убийцей бегал. Сразу не поймали, и хрен с ним. Да, ты и вправду совсем зеленый, если до сих пор не усвоил наших местных порядков. Он посмотрел как-то по-отечески сверху, хотя был не так уж и старше меня. Здесь такое дело, искатель, раз именно ты убил самого авторитета, ты получаешь его действующий статус, вернее, претендуешь на него, и сам впоследствии становишься авторитетом, получив официальное подтверждение своего статуса еще у троих смотрящих, и никто, пока ты жив, не может просто так его забрать себе, на тебя уже легла непроявленная главная часть истинного знака власти. Вот если бы тебя смогли поймать или убить, тогда авторитетом впоследствии стал бы кто-то другой из той среды, скорее всего, твой непосредственный убийца или убийца того убийцы, как бы у них там дальше получилось. А теперь у банд в бывшем искательском поселке начались очень большие проблемы. Без своего живого авторитета они не могут сбывать добычу на Черном перевале и покупать там дешевую еду. Придется им идти на поклон к другим смотрящим, но те их просто так не примут, так как разбойники слишком многим успели испортить жизнь за последние годы. На торговле же в городах сильно много не наживешь, да и не рады им тут. Если искатели кого-то опознают, вмиг голову оторвут. И потому теперь тебе, хитрован, стоит всегда внимательно смотреть по сторонам, так как разбойники тебя не оставят, пока не убьют или пока ты не станешь действующим авторитетом под чьей-то сильной рукой. Вот ты и попал, Витя. Думал, удрал от погони, скрылся в городе, и все, наивность-то какая. Да уж, спасибо тебе, Сом, удружил, ничего не скажешь. И уже сразу видно, куда клонит. Делай как мне надо, будешь моим карманным авторитетом, и от тебя все отстанут. Остальные подарки с его стороны. Так, мелочевка, девушка в собственность, дом под капитальный ремонт, разговоры о каких-то там статусах, дела. И что же теперь делать? Собственно, можно уже и не спрашивать, и так понятно, но показать некоторую остаточную наивность все же стоит. Прямо сейчас мне требуется срочно доставить на Большой базар за первыми вратами Черного перевала одну очень ценную вещь. То есть мне требуется срочно бежать с нею туда, чтобы никто по пути не перехватил. Так, вот и отдохнул, расслабился. Только пришел, и опять в новый поход. Нехорошо это, но, может, ошибаюсь, и все не так сильно плохо. Нет, вернее, ты прав, выходить тебе нужно прямо сейчас, сразу после нашего разговора. Хотя бы время скинуть в городе трофеи и купить провизии у меня останется. Зачем? Картинно удивился авторитет. Провизию в дорогу возьмешь у меня, а свои трофеи легко сдашь на базаре, там куда больше за них выручишь, чем тут, в городе. К чему такая спешка? Я даже немного опешил от такого резкого оборота дел. Время, деньги. Авторитет поставил меня на место самой банальной фразой. Только понесешь эту вещь не ты. Ничего не понимаю. Помотал я головой, удивляться больше уже не было сил. Сом поднялся со своего кресла и куда-то удалиться на 5 минут. Вот, смотри. Вернувшись, авторитет поставил передо мной небольшую голубую металлическую коробочку с вычурной гравировкой и несколькими маленькими драгоценными камнями на крышке. Она пуста, он продемонстрировал это, откинув крышку. Ее содержимое повезет мой караван, выходящий из города вместе с тобой. После городских ворот вы разделяетесь. Караван пойдет по дороге, а тебе лучше идти лесом. Зачем такие сложности и почему твой караван не может сам довести до Черного перевала все нужное? Действительно интересный вопрос. Вещь слишком ценна, ее много кто тут хотел бы сделать своей. Караван, даже с хорошей охраной, скорее всего, не дойдет. Здесь такое часто бывает, улыбнулся Сом чему-то своему, видимо вспоминая что-то приятное, о чем можно вполне догадаться. Но все, кому надо, узнают о том, что эта вещь находится у тебя, и именно за тобой они и станут охотиться. Судя по тому, как ты ловко ушел от разбойников, для тебя это сущая ерунда. Твоя задача – пару-тройку дней потаскать охотников за собой по окрестным лесам, пока караван благополучно не дойдет до места, и тоже перейти первые врата, отрубая преследователям концы. Туда за тобой они не пройдут, а потом и смысла ловить уже не останется. Коробочку там передашь моему доверенному купцу Алию, быстро найдешь его, просто спросив у любого торговца на базаре. Вот тебе еще свиток с правом авторитета для получения возможности прохода через первые врата и золотой сиун для уплаты пошлины. Передо мной лег маленький бумажный листок со сложнейшей переливающейся печатью и золотая монета с солнечным диском и лучами. И это все, что-то опять задание какое-то совсем простое с виду, отнести куда-то мелкую ерунду и еще погоню в лесах заплутать. Или, наоборот, заплутать погоню и ерунду отнести. Да, это все. Али может попросить тебя что-то отнести мне обратно, но это совсем не обязательно, можешь отказаться. Походи по базару, если найдешь для себя что-то интересное, купи, а потом возвращайся. Я тем временем решу вопросы с признанием тебя еще двумя смотрящими помимо себя самого. Вот и все. Морковки перед носом повешены, кнуты вытащены и продемонстрированы. Если справишься, вот тебе столько всего хорошего, а не справишься, сам виноват, тебя ведь предупреждали. И что мне делать дальше? Наплевать на задание и потом прятаться до конца жизни от людей сама по всем смертным землям, и не только от них. Бандиты ведь тоже сами собой не отстанут. Или попробовать проверить слова пицца и вообще покинуть эти не столь гостеприимные места. Королевства, говорят, большие, там можно спрятаться от всех алчущих, непременно перехватить мою глотку. Направление пути в принципе совпадает с полученным заданием, значит, можно и совместить. Одно непонятно, зачем Сом дал мне тогда свой свиток и деньги для прохода первых врат, если у меня есть к ним проходной амулет на собственной шее. Кто-то здесь явно не все понимает, и даже можно вполне уверенно сказать, кто, просто посмотревшись в ближайшее зеркало. Глава 15. Поход в одиночку. Так и не отдохнув, я опять в пути. Вновь светит сверху теплое солнце, путаясь лучами в кронах высоких деревьев, вновь под подошвами ботинок мягкая лесная почва. Едва сошел с дороги, отколовшись от каравана из 6 доверху набитых каким-то барахлом телег под весьма внушительной охраной из 20 бойцов и 2 магов, как был немедленно атакован стаей диких собак. Звери действовали на редкость грамотно, не выскакивая поодиночке, подставляясь под арбалетный болт или удар меча, а, сначала окружив меня со всех сторон, бросились одновременно, стараясь ухватить ноги и руки своими острыми зубами, дабы свалить на землю и окончательно растерзать. Только я к тому времени был готов, стоя с мечом в руке и скинув с плеч рюкзак, чего-то подобного как раз и ожидая. Перед атакой меня вдруг стало мутить, в глазах потемнело, опять запульсировала резкая боль в висках, привлекая к себе много внимания. Сжав рукоять меча еще крепче, почувствовал дополнительный прилив сил, и боль как-то немного отступила, как раз перед одновременным броском собак. Первый, самый крупный, кобель, чуть было не сбивший меня с ног, получил острой сталью по спине, еще двоим крепко прилетело по зубастым мордам ударами ботинок. Другие собаки промахнулись и стали обходить меня по кругу, готовясь ко второму броску. Ментальное давление резко усилилось, но все же уступало по силе воздействию горного кота. Случайно в повороте заметил в стороне спокойно стоящего и внимательно наблюдающего за нами крупного и совершенно седого пса. Причем вокруг его тела тускло мерцал настоящий щит силы. Развелось всяких тварей, понимаешь? Проскочила недовольно удивленная мысль. Перехватив меч из руки в руку, резко выхватил пистолет и выстрелил в четвероногого мага. Хлопок выстрела, визг боли. Если щиты магов людей не держат пулю, то куда там какому-то старому псу. Давление на мозги мгновенно исчезло, собиравшиеся было для второго броска собаки резво бросились в рассыпную, бесследно растворившись среди деревьев за какие-то секунды. И только два тела остались лежать в поле моего зрения. Первый пес, получивший мечом по спине, уже умер, а вот вожак стаи, то, что это именно он, не вызывало ни малейших сомнений, оказался на редкость живучим. Пуля попала ему в бок и явно перебила позвоночник, отчего задние его лапы оказались полностью парализованными, но он пытался ползти на одних передних и совсем не хотел сдаваться. Подойдя к нему ближе, Я ощутил его полный зверской злобы взгляд, от которого по спине пробежали мурашки. Таким сильным взглядом иного человека можно запросто парализовать, но моей первой реакцией стало совсем другое. Взмах мечом, и собачья голова отлетает в сторону, будучи отделенной от тела. Руки немного подрагивают, чувствуется адреналиновый отходняк после боя и какое-то гнетущее чувство обреченности. Причем отходняк куда сильнее, чем после столкновения с бандитами. Не знаю, чем же таким меня эти псы так сильно зацепили. А чувство обреченности вообще ни в какие ворота не лезет. Может быть, умирающий вожак наслал какое-то особое собачье проклятие, а вот хрен ему, на меня оно не подействует. Тщательно вытерев свой меч о седую собачью шерсть, одним движением закинул его в ножны, дозарядил один патрон в обойму пистолета на место потраченного и, силой воли вернув себе хорошее настроение, зашагал по направлению к перевалу. Путь шел в обход городов Лес-Сытиц, расположенных недалеко от дороги. Где-то около них меня попытаются перехватить желающие обрести очень ценную вещь, от которой у меня имелась всего лишь пустая коробочка. Сильно спешить сейчас крайне нежелательно, да и накопившаяся усталость постепенно давала о себе знать. Можно, конечно, отхлебнуть эликсира жизни, но мое личное мнение о всяких там стимуляторах, на которые можно легко подсесть, как на наркотики, достаточно негативно. Лучше дать организму немного отдохнуть, чем постоянно пичкать его всякой химией или магией. Потому дальнейшее передвижение по лесу дополнилось новой целью – найти удобное для длительного привала место. Однако вокруг был совершенно однообразный молодой лес, полян практически не встречалось, да и каких-либо подходящих мест тоже. Если застрять на одном месте, то очередная стая собак или кого-либо еще похуже может спокойно загрызть одинокого искателя, сморенного крепким сном. Даже возникла мысль опять выйти поближе к дороге и пристроиться где-то с самого края леса или вообще в густой траве. По дороге между городами народ часто ходит, но в сторону леса практически никто не суется, хоть здесь ловушек алхимиков и нет, как мне рассказал караванщик до нашего расставания. Места считаются неспокойными, звери и разбойники тут часто подстерегают очередные жертвы. С караваном обычно идет много охранников, а меня кто возьмется охранять, не найдя другой разумной альтернативы, сделал именно так, где меня, по идее, станут меньше всего искать, как раз около самой дороги. Пусть они там все окрестные леса прочесывают да засады устраивают, флаг им в руки и барабан на шею. Подходящее место нашлось только через пару часов хождения по краю леса. Везде лес слишком близко подходил к дороге, и траву вдоль нее тут косили на корм тягловой скотине. Спрятаться просто негде. Даже кусты около леса оказались основательно прорежены, чтобы немного осложнить разбойникам жизнь. Но в конце концов мне попался участок, где лес отступал от дороги почти на километр и ощущалось приличное количество активных ловушек, в связи с чем траву здесь никто не косил, потому и вымахала она до самого пояса. Дождавшись, когда никого на дороге совсем не станет, лишнее внимание сейчас ни к чему, постоянно оглядывая дорогу из бинокля, я вышел из леса в поле. Походив по нему, постоянно прислушиваясь к своему искательскому амулету, нашел все-таки весьма уютное местечко сразу между несколькими ловушками, закрывающими небольшой пятачок с нескольких сторон. Пройти сюда можно, только предварительно разведав путь, причем далеко не прямой дорожкой. Как раз именно то, что сейчас необходимо. Скинув рюкзак, около часа наблюдал из травы за проходящими по дороге отдельными группами вооруженных людей и небольшими караванами из 2-3 телег. В мою сторону никто из них даже не смотрел. Все их внимание оставалось на другой стороне дороги, на близко подступающем лесу. Вечером путешественников совсем не стало. Все они поспешили укрыться за городскими стенами еще до темноты. Посчитав себя в относительной безопасности, решил немного вздремнуть, хотя до полного заката солнца было еще далеко. Едва пробудился от ощущения близкой опасности, хотя мои веки совсем не хотели размыкаться, а мозг только частично вышел в рабочий режим, большей частью продолжая спать. Параллельно в сознании продолжали возникать какие-то сонные картинки, а тело оставалось расслабленным, мерно неглубоко дыша, но разум постепенно взял верх над чем-то удерживающим вокруг большую сферу сна. Некто, имеющий далеко не самые лучшие намерения, сейчас пытается найти одинокого человека в траве и сделать так, чтобы он ни в коем случае не проснулся. Вернее, этот некто уже давно обнаружил, где примерно дрыхнет этот мерзкий вонючий искатель, промелькнуло в сонном давлении на мозг чувство оценка, но не знал, как к нему подобраться. Ловушки не пускали. Ага, значит, прямо сейчас на меня никто не бросится. Стараясь не издавать шума и не делать резких движений, достал ПНВ и приладил его к своему глазу. Ночь слишком темная, звездное небо закрылось плотными облаками. Впрочем, моему противнику это не особо мешает, так как он явно опытный маг. А нет, не только один маг. Есть еще пара обычных воинов, пытающихся медленно пройти через минное поле, а вот самого мага нигде не видно, только ощущается его присутствие где-то неподалеку. Да и воины весьма непростые, судя по тому, как ловко ищут тропу. Искательские медальоны у них точно есть, но самые обычные, они не могут точно определить направление на ловушку, чувствуя только ее относительную близость. Но все равно действуют очень даже грамотно. Уже умудрились пройти больше половины пути, стоит им обойти еще 4 ловушки, и они окажутся на чистом пространстве, совсем недалеко от меня. Сомневаюсь, что они пришли сюда только для того, чтобы передать дружеский привет. И еще сильно не нравится какая-то темная штука в руках у одного из них, похожая на свернутое покрывало. Медленно потянулся ко взведенному арбалету, хотя автомат был ближе. Если маг меня увидит с разряженным оружием после того, что я сделаю, то может ненадолго перестать скрываться, и тогда его получится достать, пока он не швырнул какой-либо боевой гадостью. Вот охотники прошли через ловушки и растянули, да это же какая-то рыболовная сеть. Они что, хотят меня спокойно взять живым во сне? Какая непростительная с их стороны глупость. Тынк, тынк, два болта втыкаются ночным гостям в животы, с 5 шагов не промахнется даже тот, кто впервые взял в руки арбалет. В этот миг моя голова чуть не взрывается от боли, принимая сильнейший ментальный удар, в глазах расцветает яркая вспышка, на пару секунд полностью лишая зрения. Определив, что тихий захват не удался, маг вдарился всей своей силы, благодаря чему только засветил свое примерное местонахождение. Откуда ему знать, что у меня уже образовался иммунитет к подобным фокусам, хотя особо приятными они все равно не стали. Отбросив разряженный арбалет и перехватив автомат, резко поворачиваюсь в его сторону, но кубарем валюсь на землю от мощного воздушного тарана, ударившего в спину. Где-то тут поблизости спрятался еще один невидимый противник, владеющий силой. Едва попытался приподняться, и получил вторую порцию из воздушного тарана и ментального удара одновременно, причем даже большей мощности. Тандемом работают, сволочи. Отползя в сторону от места своего падения и тряся головой, выгоняя из ушей шум, попытался собраться с мыслями. Патовая ситуация. Маги не могут достать меня из-за расстояния и ловушек, а я не могу достать магов, ибо, как только приподнимусь над травой, сразу получу от них чувствительных оплюх. Были бы гранаты, вопрос так остро не стоял бы, но чего нет, того нет. И если к магам сейчас подойдет подкрепление из пары тройки арбалетчиков, мне тут быстро настанет хана. Другие бойцы уже спешат на помощь своим товарищам, получившим смертоносные подарки в животы. Хитрецы сначала захотели взять меня тепленького малыми силами, дабы ни с кем лишним не поделиться, а когда план не сработал, маги непременно вызовут подкрепление. Но делать что-то нужно. Время сейчас работает против меня. Закинув автомат за спину, вытащил меч, добавляющий силы и ловкости, вкупе с каким-то дополнительным зрением. Закрыл глаза, расслабился, призывая ощущения, возникавшие во время ночных танцев. Мгновенно мир расцвел тонкими контурными линиями, тело наполнилось легкостью, и бурлящая энергия растеклась по мышцам рук и ног. Направление на одного из затаившихся магов хорошо известно, потому сначала прополз до края ловушек и, вскочив, резко бросился к нему. Воздушный таран догнал сзади и только придал дополнительной скорости. Ментальный удар чуть запоздал и оказался на удивление слабым. Сзади что-то ярко полыхнуло, сбоку затрещало. Ловушки срабатывали уже тогда, когда я покидал зону их действия. Передо мной из травы вскочил контурный силуэт в капюшоне и метнул сразу с двух рук разноцветные клубки боевых сгустков силы. От одного легко увернулся, второй отбил мечом в сторону. Третий чуть не поймал лицом, но опять в последний момент увернулся, протыкая острым лезвием горло своего противника. Опять достает воздушный таран, сбивая с ног и бросая тело на пронзенного врага. В полете перегруппировываюсь и падаю отдельно от него, один раз перекатываясь по земле. Вскочив на ноги, вскидываю автомат, ища последнего противника, но вижу только его очень быстро удаляющийся контурный силуэт. Наверное, так же быстро я бегаю сам, когда нахожусь под влиянием допинга от хитрого мяча. Магическим зрением невозможно прицелиться, обычное зрение не работает, ПНВ потерял где-то в траве еще до своего броска через ловушки. Последний противник удачно миновал ловушки, добежал до дороги, одним прыжком перескочив через нее, и скрылся в лесу на другой стороне. «Ладно, мы с тобой, гаденыш, еще обязательно встретимся на узкой тропе», — мелькнула злорадная мысль. «Если мое местонахождение хорошо известно врагам, надо быстро собирать манатки и прятаться в лесу». Не кстати появилось смутное чувство быстро приближающегося по дороге со стороны перевала большого отряда. «Он еще далеко, и полчаса на сборы есть». Достал из кармана брюк и зажег маленький магический светильник, чтобы осмотреться вокруг. Магический взор уже угас, концентрация внимания пропала. В теле еще бурлит энергия, но тоже идет на спад. Бой закончен, пора подобрать трофей из поверженных противников. Убитый маг, как и все они тут, обряжен в свой попугайский, лимонного цвета наряд. Добавим туда красных и бордовых тонов, вытирая о него меч. Что у тебя имеется по карманам? В целом, не густо. Опять небольшой амулет в руке, сильно похожий на тот, который раньше нашелся у мага-разбойников. Перстни на пальцах, тоже пригодятся, вроде как золото. Треугольный медальон на цепочке, весь залитый кровью. Ничего, я не брезгливый, чем вытереть руки тут найдется. Карманов нет, но на поясе висит небольшой кошель. Так, а ты, оказывается, был богатеньким буратиной. Сразу 5 золотых и немного крупного серебра. Золотые лежат отдельно в маленьком мешочке, вместе с каким-то свернутым листом бумаги. Что это у нас там нарисовано? Да это же мой собственный портрет. Причем в полный рост и с оружием в виде меча и арбалета. Стою и смотрю вдаль, приложив правую руку ко лбу, закрывая ею глаза от яркого солнца. Если бы рядом еще изобразили коня под седлом и в мою другую руку сунули длинное копье, получилась бы классическая картина «Былинный богатырь обозревает поле битвы после большого побоища». Выходит, это не просто так золотые, а предоплата охотникам за мою голову. Причем вместе с телом она ценится явно больше, чем по отдельности, раз хотели взять живьем. Хоть это немного радует. Больше ничего ценного у мага не нашлось, кроме еще одного магического шарика-фонаря, но, присмотревшись к его сапогам, решил прихватить их. Как раз подходящий размер, а то у меня отсутствует сменная обувь. Да и протектор ботинок уж очень приметный в этом мире, четкие следы на земле опознает даже совсем зеленый следопыт. Сейчас это скорее сыграет мне на руку, а вот дальше лучше не очень выделяться на фоне остальных аборигенов. Вернувшись кружным путем, обходя ловушки, к месту своей ночевки, первым делом с трудом отыскал в траве ночник. Хорошо, хоть следы в изрядно помятой траве различимы. Без него сейчас соваться в лес очень не хотелось. Заряда имеющихся аккумуляторов еще должно хватить на пару ночей, а дальше придется что-то мудрить с их зарядкой. Из двоих воинов, получивших от меня болты, один оказался еще жив. Едва я подошел поближе к нему, он метнул в меня кинжал. Увернувшись от него, выхватил меч, чтобы добить раненого, но тот резко вскочил и в стелющемся прыжке попытался ударить меня своим коротким мечом в ноги. Очень коварный удар, от которого сложно уйти, не будучи к нему готовым. Однако нас самих тренировали наносить подобные удары из неудобных положений и соответственно парировать их со стороны противников. Мужик в ответ получил удар носком ботинка в висок, ставший для него смертельным, даже меч второй раз пачкать не пришлось. Подобрав упавший в траву магический светильник, с опаской приблизился ко второму трупу. Но он-то как раз полностью оправдал свое название. Арбалетный болт пробил его печень и торчал из спины. С таким пирсингом точно не попрыгаешь. А вот первому помогла выжить кольчуга. Удар болта всего лишь сбил ему дыхание, по себе помню, как это бывает, только-только очухался, а тут и я пожаловал осматривать его хладную тушку. Ему стоило чуть дольше сдержаться и подождать, когда беспечный победитель склонится над ним, дабы обобрать безжизненное тело, и только тогда бить наверняка. Но нервишки у мужика, похоже, окончательно сдали, потому и стал кинжалами бросаться. Можно сказать, мне опять сильно повезло. Впредь таких оплошностей больше не допущу, вовремя вспоминая, для чего придуман добрым человечеством контрольный выстрел.